Что же я должен сделать для этого? На это найдется множество способов. Хотите принять монашество? Тогда я вас сделаю настоятелем одного из крупнейших монастырей. О, нет. Благодарю вас. Прервал его, в свою очередь, принц. Только не это. Мои предки были очень религиозны и имели на то основание, являясь Божьими избранниками. Но так как меня Господь лишил всего, то моя вера сильно поколеблена. О, изумился Наполеон, вы и вдруг заражены новыми веяниями. Я, правда, еще молод, но я много видел, много слышал, а главное, много страдал. Я устал. И, может быть, это снова удивит вас. Во мне нет твердой уверенности в божественности начал самодержавного монархизма. Я очень низко ценю наслаждение власти, придворную пышность и низкопоклонство царедворцев. Мне кажется, что если бы я вышел из народа, то сделался бы революционером. Вы? Вы? Да, я. И вот та причина, вследствие которой я принимаю ваше предложение. Я согласен, если таково ваше желание, покинуть Францию, Европу, эмигрировать в Америку и жить так, как самый простой смертный, добывая личным трудом свое пропитание. Ведь у меня все отняли. И я, король Франции, очень беден. Я уступаю, но ведь вы не упрекнете меня в трусости. Вы видели меня в деле под Айлау, Фридландом, Регенсбургом. Я, кажется, наглядно доказал свое мужество. Бесспорно. Но теперь настала моя очередь. Я не понимаю, вы отказываетесь? Да. Вы не можете понять. Для того, чтобы понять, нужно, как я, иметь за спиной целую вереницу самодержавных предков-монархов. Корона? Я взвесил и нашел ее дутой и не заслуживающей человеческих забот. Поэтому я принимаю изгнание, неизвестность и вечное молчание. Я уеду, если хотите. Я во всем глубоко изверился и разочаровался. Вы — другое дело. Вы сами себя создали. Вы одновременно и творец, и творение. Ваша гордость имеет оправдание. У тех, кому приходится взбираться на кручу, кружится голова по достижении вершины, и это вполне естественно. Те же, кто родился на вершинах, не знают этого головокружения и по привычке смотрят на людей сверху вниз. Одним словом, как вы сами только что выразились, вы держите в своих руках и Францию, и всю Европу. Я служил под вашим начальством и верю в вашу счастливую звезду, поэтому я все же предпочитаю, чтобы Францией правили вы, чем мои родственники-предатели, графы Прованский, Д'Артуа, герцоги Ангулемский и Берийский. «Принц, — сказал Наполеон, — дайте мне свое королевское слово, что вы говорите это искренне». Поименованный своим титулом принц в радостном волнении поднялся с кресла и произнес: «Я, герцог Нормандский, даю свое королевское слово императору французов в том, что отрекаюсь от всех своих законных прав и притязаний, а также и в том, что обязуюсь отныне жить жизнью частного лица под вымышленным именем по ту сторону океана». «Хорошо», — сказал Наполеон, — «вы свободны. Да еще одно слово. Вы без средств. Завтра Камбасерес передаст вам 20 тысяч франков и переведет 1 000 000 франков на американские банки. Вы никому и никогда не откроете своего настоящего происхождения, не передадите нашего сегодняшнего разговора и соглашения, и с первым отходящим кораблем покинете Францию. Решено?» «Благодарю», — ответил принц. «Но эти деньги, не беспокойтесь», — прервал его Наполеон. «Ваш дом был богат. Считайте, что это возмещение Франции». «Пусть так. Теперь о другом. Здесь, в Париже, живут двое преданных слуг, которых я хотел бы увести с собой. Это старик и молодая девушка.